Третье. Опасаясь, что дядя, осознав его добровольный уход, вознамерится все-таки вернуть племянника, Динни шел почти всю ночь, стараясь уйти как можно дальше. Мальчик обогнул соседнюю деревеньку, не желая оставлять хоть какие-то следы. Он пробирался лесом, изредка вздрагивая, когда очередные дерево, пень или ветка превращались в воображение в нечто притаившееся и ждущее. Во тьме леса было жутко, но мальчик не забывал о родителях, и это ослабляло страхи. Когда небо, прежде такое же черное, как сама земля, посерело, Динни стал поглядывать наверх. Небо стало отдушиной в этом царстве черноты, замкнутого, тесного помещения с крохотным, зашторенным оконцем. В один из таких моментов Динни споткнулся о корень дерева, выступающий из земли, притаившийся змеей, и, не удержав равновесия, упал. Одновременно он услышал какой-то звук, похожий на шелест листьев, потревоженных внезапным порывом ветра. Одиноким порывом, тут же растворившимся в черной тишине. Мальчик перевернулся на спину, оглядываясь по сторонам, понимая, что непонятный звук вряд ли рожден его собственным воображением. Сердечко начало нарастающий бег. Динни замер, напрягая зрение и, прежде всего, слух. И снова что-то пронеслось над головой. Мальчик даже уловил движение воздуха, и еще ему показалось, что он увидел какую-то тень. Спина у ребенка покрылась пупырышками. От происходящего веяло чем-то зловещим. Возможно, всему виной была темнота, и при свете дня все оказалось бы совсем просто. Однако тьма по-прежнему главенствовала. Динни резко встал, желая одного — уйти от этого места подальше. Через несколько метров мальчик снова споткнулся и, падая в очередной раз, услышал над головой глухой шелест. Динни сжался. Похоже, его кто-то преследовал. Теперь ребенок не стремился к быстрому уходу, он замер. Может, если не двигаться, его оставят в покое? Мальчик ждал. Глаза понемногу различали детали. Когда он уже стал себя успокаивать, что рядом никого нет, просто не может быть, он ощутил движение, после чего рядом закачалась ветка. Закачалась под чьей-то тяжестью. Динни не дышал. Расширенными глазами он изучал расплывчатое пятно, и только осознание, что оно небольшое, сдерживало ребенка на одном месте. Пятно зашевелилась, приобретая более конкретную форму, и Динни узнал в нем летучую мышь. Само по себе в этом существе не было смертельной опасности, но понимание того, что летучая мышь явно преследовала его, вызвало у мальчика крик. Динни вскочил и бросился прочь. Он бежал, глухо подвывая. Несколько раз снова падал, но тут же поднимался. Впереди ослабла чернота. Лес переходил в поле. На опушке мальчик остановился. Он уже не мог бежать. Не хватало дыхания. Уверенный, что, наконец, оторвался от мерзкого существа, он все-таки смотрел назад, изучая расплывчатую массу деревьев. Дыхание приходило в норму. Прождав несколько минут, Динни вяло улыбнулся. Мальчик повернулся, готовый продолжить путь. В метре перед ним с одной из нижних ветвей дерева свисала злополучная тварь. Зрелище оттолкнуло мальчика, и он попятился, медленно осел на землю. Сейчас видимость была лучше, и Динни различал контуры летучей мыши почти отчетливо. Загнанным, парализованным кроликом он смотрел на жутковатое существо, имевшее особенность висеть вниз головой. Бежать не имело смысла. Эта тварь вовсе не собиралась терять его из вида. К счастью, оно не совершало попыток нападения. Казалось, летучая мышь всего лишь держала его в поле зрения. Неясно было только, как долго она будет этим довольствоваться. Боясь пошевелиться, Динни следил за мышью и пытался вспомнить, что слышал от взрослых про этих существ. Ничего особенного в голову не приходило, между тем рассвет набирал силу, обнажая малейшие детали во внешнем виде назойливого преследователя. Тупая бульдожья мордочка, ее покрывают многочисленные кожные наросты, короткая рыжеватая шерсть упругого тельца, его облегают крылья, свисающие миниатюрными темными плащиками. Уши рождают ассоциацию с самой обычной полевой мышью. Не видно только глаз. Кажется, они закрыты. В какой-то степени успокоенный неподвижностью летучей мыши, Динни приподнялся, стараясь не издать ни одного шороха. Выждал почти минуту и сделал пару шагов в сторону. Тварь не пошевелилась. Динни сделал еще пару робких шагов. Результат тот же. Летучая мышь никак не отреагировала. Окрыленный этим маленьким успехом, Динни вспомнил, что летучие мыши охотятся по ночам, днем же они спят. Ночь почти отступила. Мальчик, не сводя с существа взгляда, стал удаляться. Когда летучая мышь пропала из поля зрения, Динни, наконец, перестал пятиться и ускорил шаг. Очень скоро ребенок осознал, что потребность во сне подкашивает ноги. Он не замечал этого раньше, лишь из-за страха перед странным преследованием. Теперь потребность накрыла его запоздавшей волной, и вопрос о пристанище пришлось решить за считанные минуты. Не рискуя выходить на открытое место, мальчик устроился на опушке леса под первым попавшимся густым кустом. Он оглянулся, убеждаясь, что один, но глаза уже закрывались сами. Динни провалился в мягкую теплую пасту сна. Прежде чем встало солнце, обозначив начало нового дня, на одну из ветвей кустарника, под которым устроился мальчик, опустилось существо с мышиной головой и крыльями, натянутыми на лапы, крохотными черными парусами. Оно свисилось вниз и замерло безжизненной тушкой, но ребенок этого не видел.